Недавно в Корее, в Унсанском квартале Сунгонского региона города Рассон, раскопаны памятники первобытного и древнего времен. Сотрудники археологического института Академии общественных наук вместе с работниками по охране национальных наследий города Рассон усиленно вели в Сунгонском регионе исследовательскую работу и в ходе этого обнаружили скалу тень первобытного периода, принадлежащие древнему периоду, две могилы с дольменами и одно место из-под жилища и раскопали свыше 1000 реликтов.